Даниэль 24:2. Сегодня, когда все вокруг предстает в свете пустоты, я могу вволю смотреть на снег. Поселиться в этом месте решил мой далекий предшественник, незадачливый комик. Раскопки и сохранившиеся фотографии свидетельствуют, что его вилла стояла там, где ныне находится подразделение Проексьон-21-13. Как ни странно и немного грустно это звучит, но в его время здесь был курорт. Море ушло, исчезла память о волнах. В нашем распоряжении остались звуковые и визуальные документы, но ни один из них не позволяет по-настоящему ощутить то упорное, неодолимое влечение, какое, судя по множеству стихов, внушало человеку явно однообразное зрелище океана, разбивающегося о песок. Равным образом нам непонятно возбуждение охоты, преследование добычи, а также религиозное чувство и то оцепенелое, беспредметное исступление, какое люди именовали мистическим экстазом. Раньше, когда человеческие существа жили вместе, они удовлетворяли друг друга посредством физических контактов. Это для нас непонятно, ибо мы получили сообщение от Верховной Сестры. Вот сообщение Верховной Сестры в его интермедийном варианте. «Усвоить, что люди не обладают ни достоинством, ни правами, что добро и зло — суть простые понятия, слегка теоретизированные формы удовольствия и страдания». Во всем обращаться с людьми, как с животными, заслуживающими понимания и жалости, как в отношении их души, так и тела. Не сворачивай с этого благородного, великого пути. Свернув с пути удовольствия и не найдя ему замены, мы лишь продолжили позднейшие тенденции в развитии человечества. Когда проституция была окончательно запрещена и запрет вступил в силу на всей планете, для людей началась сумрачная эпоха. Видимо, она для них так и не кончилась, по крайней мере, пока они реально существовали как самостоятельный вид. До сих пор никто не выдвинул сколько-нибудь убедительной теории, объясняющей явление, имевшее все признаки коллективного суицида. На рынке появились роботы-андроиды, снабженные высокотехнологичным искусственным влагалищем. Экспертная система анализировала в режиме реального времени конфигурацию мужских половых органов и распределяла температуру и давление. Радиометрический сенсор позволял предвидеть момент эякуляции, менять соответствующим образом стимуляцию и длить ношения желаемое количество времени. В течение нескольких недель модель вызывала любопытство и пользовалась успехом. Затем продажи внезапно резко упали. Компании и производители роботов, инвестировавшие в проект сотни миллионов евро, разорялись одна за другой. В некоторых комментариях этот факт объясняли стремлением вернуться к естественности, к подлинно человеческим отношениям. Разумеется, это была грубейшая ошибка, что дальнейшие события и продемонстрировали со всей очевидностью. Истина заключалась в том, что люди постепенно выходили из игры.